и вовсе здесь не нужен. Постарайтесь во что бы то ни стало посмотреть эту страницу киноистории. Films in Review, 1963, июнь, США. Норма Джин, названная Мэрилин Монро. История одной телепередачи, рассказанная ее авторами Андре Ромю и Марсией Лерне. В основе была магнитная лента, неслыханный в полном смысле этого слова звук, звук-свидетель, предназначавшийся для написания статьи в «Мари Клер», записанной Жоржем Бельмондо в апреле 1960 года в Лос-Анджелесе во время съемок «Миллиардера». Первое. Сначала надо было вновь и вновь очищать этот звук, записанный в очень плохих условиях. В ленте две дорожки скоростью 9,5. Первой радостью было извлечение из забвения голоса Мэрилин, ее смеха, ее важных, непринужденных, глубоких раздумий. К возникающей сразу же идее о том, что лента могла бы стать основой фильма о Мэрилин, примешивается смутное чувство изначальной непохожести этого фильма на иные документальные ленты, ведь мы не располагаем ни одним кадром, и, стало быть, стоим перед замыслом, оригинальность которого может стать западней. Второе. Первые поиски изображений. Фрагменты из фильмов, документы того времени, фотографии первых шагов Мэрилин к успеху. Она рассказывает о своей жизни под смену своих фотографий и клише американской послевоенной жизни. Свободные ассоциации, возникающие между звуком и изображением, благодаря четкому контролю и отказу от просто иллюстративных снимков. Мы были поражены удивительной аналогией между биографией Мэрилин и ролями, которые она сыграла. Еще больше – двойными устремлениями, которые в ней уживались. Маленькой девочке, желавшей познать себя, и позже актрисы, одержимой стремлением к самосовершенствованию, взлелеенной взглядами миллионов зрителей. И в то же время актрисы, порабощенной голливудской махиной. К счастью, из этого состояния ее вывел Ли Страсберг в актерской студии. Без сомнения, это уже настоящий сюжет фильма, который был лишь пунктирно нами обозначен в первоначальном сценарии. Третье. И все же мы чувствовали, что чего-то, вернее кого-то, не хватает. Взгляда со стороны, взгляда и слуха женщины, актрисы сегодняшнего кино. Так родилась идея предложить прослушать этот звук выдающейся современной актрисе. Взглянуть с точки зрения другой культуры и заснять это не похожее ни на что другое прослушивание, это умное и прочувствованное внимание, эту сдержанность и полутона, которым обязывает активная работа со звуковой лентой. И мгновенно, без колебаний, возникло имя Катрин Денёв. Оставалось только с ней договориться. Уже с самого начала Катрин Денёв объясняет, что Мэрилин нет необходимости выставлять себя в выгодном свете. И мы пришли к соглашению. Фильм должен развиваться по ходу ее вопросов о Мэрилин. И не только на фоне прослушивания записи голоса, но и при просмотре тех документов, которые мы отобрали. Что еще было очень ощутимо и притягательно в Катрин Денёв, это ее пристрастие к Мэрилин и рациональная любовь, в которой она нам призналась через полгода во время съемок в Париже. Четвертое. Тем временем коммерческая служба телевидения достигла договоренности с каналом «Плюс» и необходимого сотрудничества с 20 век «Фокс» по поводу использования отрывков и проката. Следующий шаг. 20 век «Фокс» дает нам доступ к своим архивам. С юридической точки зрения, 20 век «Фокс» в течение многих месяцев стремится шаг за шагом урегулировать вопрос своих прав. И, наконец, в результате этих юридических переговоров в прошлом декабре 1987 мы получили возможность снимать Катрин Денёв со своим текстом, оригинально размышляющую, непринужденную, лицом к лицу с Мэрилин Монро. Пятое. Январь 1987. Фильм обретает свою собственную структуру. Документальная лента о Мэрилин с участием Катрин Денёв.